Давум, Массена, отчасти Ажиро. Остальные большей частью были превосходными, талантливыми исполнителями, и их самостоятельность была именно только относительной и условной, как исполнителей. Наполеон с горечью признавал это, когда у него вырывались восклицания: «Не могу же я быть одновременно повсюду». Когда он вел бои в 1814 году на подступах к Парижу, ему недоставало не только 300 тысяч отборных солдат, которые отчасти уже с 1808 года легли костьми, отчасти готовились лечь в Испании, и не только французских войск, продолжавших занимать еще некоторые города Германии и некоторые части Италии, но ему недоставало и Массена, который так долго и тщетно истощал себя в бесконечной испанской войне, и Даву, который в это время сидел осажденный врагами в Гамбурге, и Мюрата, не пришедшего из Неаполя. И своих лучших солдат, и своих испытанных помощников он разбросал по самым разным концам своей необъятной империи, и в роковой час многих из них не оказалось около него. Не только в этом, но также и в этом была одна из причин конечного поражения и в 1814, и в 1815 годах. Но пока они все были с ним, и пока великая армия не была на безнадежно долгий срок разделена на две части, причем одна из этих частей сражалась и погибла в далекой Испании, он долго чувствовал себя несокрушимым самодержавным повелителем Европы. Превосходный подбор исполнителей особенно сказывался в той новой практике глубоких обходных движений, теоретиком которой стал на основании изучения наполеоновских войск Жомини. Именно Наполеон показал, что обход неприятельской армии только тогда имеет смысл, когда, во-первых, достигает тылы противника и перерезает в его тылу неприятельские линии сообщений, во-вторых, когда этот обход приводит к сражению, в котором обходящие колонны принимают участие. Другой теоретик наполеоновских времен фон Бюлов считал, что достаточно только угрожать сообщениям. Но Жомини, именно опираясь на наполеоновское военное творчество, настаивал на сражении, которым непременно должен кончиться удачный и целесообразный обход. Наполеон считал, что при обходе сам обходящий, если не поторопится, рискует подвергнуться контрманевру и атаке неприятеля. Выросшие в боях Наполеона и его маршалы выполняли операции обходов иногда с идеальной точностью и быстротой, и почти всегда с полной удачей. Где неприятель с главными силами замыкался в крепости или в укрепленном лагере, там Наполеон приступал к осаде и в случае отказа неприятеля сдаваться — штурму. При этом, если доходило до штурма, то в случае победы Наполеон был беспощаден. Когда в 1806 году Блюхер пробовал защищаться на улицах Любека, то после французской победы, по весьма, впрочем, старой традиции, город был разграблен дочисто и многие жители перебиты. Таких образчиков беспощадности в наполеоновских войнах было немало. Когда турецкая армия, прекрасно вооруженная, в 12 тысяч человек, в июле 1799 года высадилась в Египте и заперлась в Абукирской крепости, где к ней прибавилось еще 3 тысячи человек, Наполеон увидел перед собой страшное препятствие. Законченному им завоеванию Египта грозила очень большая опасность. Турки быстро возвели прекрасные укрепления. А осады их было взять нельзя, так как с морем могли помогать англичане. Наполеон решился на фронтовую атаку, штурм в лоб, чего бы это ни стоило. Приказ им был отдан в 2 часа ночи 25 июля 1799 года. Лан и Мюрат первые ворвались в крепость со своими отрядами, за ними главные силы, вся турецкая армия была переколота и перерезана на месте. Эта битва, одна из прекраснейших, какие я только видел, от всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек, сообщал Наполеон под свежим впечатлением через 2 дня после штурма. Однако фронтальные атаки дорого стоили не только врагам, но и французам, и Наполеон прибегал к ним только тогда, когда не видел другого исхода. Высоко ценя индивидуальную храбрость, ловкость и специфическое искусство боя отдельных лиц